Елена Чижова. Дворовые уроки истории. Иногда я пытаюсь понять, что чувствуют люди, которые никогда и никуда не переезжали. Жизнь, прожитая там, где родился, долгий спектакль в одних декорациях. Действующие лица, с течением лет все больше их исполнители, приходят и уходят, но всегда остаются на сцене памяти. Слова, которые они произносят, да и сами их образы меняются неуловимо. Уже трудно сказать, так или немного иначе выглядели мать и отец в тот единственный день, когда главный герой своей непрерывной жизни вышел во двор с новыми, только что подаренными формочками или наоборот. Вошел в парадную со школьным аттестатом или привез из больницы неделю как родившегося первенца. Поскольку речь о Петербурге, тема декораций и шире. Театральности отнюдь не нова. Еще Астольф де Кюстин, перефразируя известные высказывания итальянского литератора Альгаротти, «Петербург – окно в Европу», назвала его жителей ордой калмыков, разбивших стан среди декораций античных храмов. Ему вторил Меттерних. «Россия подобна большой и роскошной театральной декорации, выстроенной в виду Европы. Но с нашего места можно увидеть, как работают механизмы за кулисами, и понять, что сработаны они очень скверно». Я не во всем согласна с перечисленными авторами. Напротив, некоторые наши механизмы работают как часы. Во всяком случае, те, что отбивают время за кулисами моей памяти. Доехав на автобусе номер 3 или номер 27 до Театральной площади, я могу превратиться в 5-летнюю девочку, идущую домой с родителями, молодой мамой и не таким уж молодым отцом. Мы переходим на другую сторону, к консерватории. Кстати, я еще не знаю, что означает это слово, потому что в консерваторию меня не водили, а водили в Мариинский театр, в моем детстве Кировский. Но в семье его всегда называли по-старому, как Офицерскую улицу, задолго до моего рождения, переименованную в непонятных декабристов. Проходим вдоль сквера, где стоит композитор Глинка, опоясанный полукружьем перил, по которым удобно лазать. Открываем дверь в единственную парадную дома, номер 6, и входим, наконец, в нашу квартиру, номер 10, на третьем этаже. Я говорю «наконец», потому что все мои детские пути дороги домой всегда длинные, откуда ни иди, хоть от Никольского собора по набережной, мимо черных угловых атлантов, хоть от Львиного мостика, если мы гуляли в скверике, хоть от галантереи на Печатников, куда мы с бабушкой ходим раз в месяц, на другой день после ее пенсии, чтобы купить мне очередную ленту в косу. В одно из таких возвращений, кажется, мы шли из Никольского сада, бабушка, вдруг остановившись и оглядевшись, озадачила меня новым словом «большевики». Сказала не мне, а, как принято говорить в театре, когда что-то произносится вслух, но не в расчете на уши партнера, а в сторону. Пожить бы еще лет 20, поглядеть, чем кончится дело у большевиков. Разворуют царское и сдохнут. А царскому, в отличие от всех окружавших меня в те годы, бабушка говорила со знанием дела, потому что родилась в середине 80-х, теперь уже позапрошлого столетия. И бабушкой приходилось не мне, а моей маме, но мне, 5-летней, это было все равно, потому что у человека должна быть бабушка, а других бабушек и дедушек у меня нет, все они умерли или погибли. Зато есть прабабушка, мама и папа. Собственно, та часть моей жизни прошла в окружении упомянутых действующих лиц, к которым через год, когда мне исполнилось 6, добавилась младшая сестра, а все остальные — соседи по коммунальной квартире дети, с которыми я играла на прогулках, и даже две бездетные балерины, жившие этажом ниже. Время от времени они звали меня в гости в свою квартиру, полную волшебных безделушек, засохших и свежих букетов, толстых занавесей с кистями и прочих невиданных вещей, казавшихся продолжением театрального волшебства, существовали где-то далеко. Что уж говорить о Елагином острове, куда меня лет с четырех возили на уроки английского, пока не нашли группу поближе, хорошую с точки зрения мамы. На прогулках бабушка чинно сидела на садовой скамейке и коротала время за разговорами с аккуратными ленинградскими старушками, чьи внуки и внучки составляли мою прогулочную компанию. Если же бабушке не приходилось по вкусу другая бабушка, мы уходили в противоположный угол сада, где я знакомилась с новыми мальчиками и девочками, что меня нисколько не огорчало, потому что главными в моей жизни были не форма для куличиков, не желуди, которые можно собрать на газонах, даже не венки из разноцветных кленовых листьев, а то, чем можно заняться дома — тихие игры и чтение. Чтению я предавалась самозабвенно с 4 лет, с той самой минуты, когда, открыв маленькую книжечку из набора книжек-малышек, штук 30 в ладошку величиной, в одной картонной коробке. Мало ли, вдруг кто-нибудь тоже помнит. Пережила волшебство букв, сложившихся в слова. Кстати, интересно понять, чем отличаются дети вроде меня от других детей, которые учились читать по вывескам, складывая буквы в гастроном, булочную или аптеку. Вывесок я совсем не помню. Возможно, потому что на театральной площади их вовсе не было, разве что угловой булочной. Но что там читать, если она всегда была булочной? Собственно, в ней и познакомились мои родители. Мама заканчивала вечернюю школу, а днем работала кассиршей. Может быть, поэтому они сюда и переехали, сменяв две комнаты на одну. Я училась в первом классе, когда нашей семье, вместо этой самой комнаты в коммуналке, в которой нас, учитывая новорожденную сестру, стало пятеро, дали двухкомнатную хрущевку в Купчино, проспект Славы, дом 10, корпус 3, квартира 21. Аттракцион невиданной щедрости со стороны государства. Но вопросы жилищной политики в те годы меня не занимали. В сравнении с красотой, окружавшей меня в раннем детстве, купчинские декорации выглядели уродством. Я помню растерянный вопрос бабушки, с которым она, выбравшись из такси прямо в черную грязь у подъезда, обратилась к маме. «Господи, Вера, куда ты меня привезла?» Только потом, через много лет, я узнала. После 10-летней жизни в коммунальном аду, про которую в наши дни любят рассказывать ностальгические сказки, дескать, жили тесно, зато дружно, советские люди радовались и таким отдельным курятникам с потолками 2,40 и 5-метровым кухням. Мое отношение к этому жилищу определил ответ мамы. «Не бойся, бабушка, скоро мы уедем обратно в Ленинград». С той же решительной и сильной интонацией, с какой она рассказывала про возвращение с Урала, куда в 1943-м, сразу после двух блокадных зим, эвакуировали остаток семьи. Без отца, которому еще предстоит погибнуть на Синявинских болотах в день снятия блокады. Тогда еще просто день, а не праздник. И маминого младшего брата, годовалого Вити, умершего в первую зиму, безо всякой гарантии возвращения. Но после войны все-таки это удалось. Не в последнюю очередь потому, что на 8-метровую комнату на первой Красноармейской бабушка говорила, на первой роте, в которой до войны они жили вчетвером, мамины родители, сама мама и Витя, никто не позарился даже управдом. Позарились на бабушкину жилплощадь. Роскошную 20-метровую комнату на Международном, позднее Сталинском, ныне Московском проспекте. Причем не кто-нибудь, а дальняя родственница, их соседки, Седьмая вода на киселе из Черниговской деревни. Накануне эвакуации бабушка прописала ее к себе с условием, что после возвращения та пустит ее обратно. Не только не пустила, даже вещей не отдала. Впрочем, дубовый обеденный стол и шкаф красного дерева к тому времени уже перекочевали в соседнюю квартиру, полагая в оплату за хлеб. Кроме случая с чужой родственницей от этой комнаты на Международном, в нашем семейном эпосе остались еще две истории. Каждая по-своему поражает воображение. До революции бабушке принадлежала вся квартира. В советское время, когда начались уплотнения, в город, опустевший в начале 20-х, спасаясь от голода, ужасов гражданской войны и снова от голода, хлынули беженцы, но бабушку пока что не трогали. Она, поняв, куда дует революционный ветер, уплотнилась сама. Не дожидаясь навязанных государством соседей, подселила к себе трех, как она говорила, порядочных женщин, двух сестер, старых дев и деклассированных дворянок, и одну тайную монашенку. Их жизнь в этой псевдокоммуналке в каком-то смысле была продолжением царского времени, чего не скажешь о маминой коммунальной квартире, сотрясаемой кухонными дрязгами, пьяными скандалами. Вспоминая свое довоенное детство, мама говорила, что в чинной бабушкиной квартире, куда родители отправляли ее время от времени на денек-другой, она сама себя не узнавала, превращаясь в другую девочку. У бабушки обедали за столом, покрытым скатертью. Кузнецовские тарелки, тяжелый серебряный прибор, тихие голоса. Эти голоса чего-то запомнились особенно, видимо, по контрасту с вечной коммунальной ораниной в ее родной квартире. Сообразно царскому времени маму переодевали в красивое платье, шерстяное или шелковое, в зависимости от сезона. Уходя от бабушки, она надевала свое ситцевое, штапельное или фланелевое, обратное превращение в дворовую девчонку. Кстати, другая мамина бабушка для меня оставалась фигурой молчания, хотя жила в той же квартире, где и мама. Казалось бы, должна была стать бабушкой номер один, которая следит за ребенком, пока родители на работе, встречает после школы, кормит, выпускает гулять во двор и все такое прочее. Но этими воспоминаниями мама никогда не делилась. Делалась туманной фразой. Моя бабушка Маня всегда ходила с прямой спиной. Правда открылась мне только нынешним летом. До революции бабушка Маня была единственной и всевластной владелицей знаменитых в те годы рябининских мануфактур, на которых производились ткани. Пролетарских вил восставших рабочих она с четырьмя сыновьями избежала, догадавшись бросить все и уехать в Ленинград, тогда еще Петербург, где полномочные представители этих самых рабочих, только в сталинских голубых погонах, рано или поздно все равно бы их всех догнали. Но бабушка Маня приняла второе судьбоносное решение. Уж как она все объяснила сыновьям, не ведаю. Но по свидетельству мамы взяла с каждого из них честное слово, что они даже мечтать не посмеют о высшем образовании. Отправиться прямиком на завод, причем сам мечтая с рабочими. Метод социальной мимикрии сработал. Но с этих пор баба Маня замкнулась в себе и редко покидала свою комнату, видно, боялась выдать себя негнущейся спиной. Мамина царская жизнь прервалась в первую блокадную зиму, когда бабушке пришлось переехать к дочери на первую красноармейскую, потому что на Международном было нечем топить. А на первой красноармейской дрова были. В июле, дня за два до ухода на фронт, мамин отец увидел на улице машину с дровами и вдруг, непонятно почему, купил, хотя обычно дровами запасались осенью. А до осени война уж точно должна закончиться, так обещало радио. Телевизоров в те времена не было, иначе обещание давал бы телевизор. Зимой они голодали, но не холодали. Мама всегда говорила, без дров мы все бы умерли. Деда я никогда не видела, но знаю, если бы не его дрова, я бы не родилась. Ближе к весне, хотя снег еще лежал замерзшими горбылями, бабушка, собравшись силами и на всякий случай взяв с собой маму, отправлялась навестить своих соседок, нашла их мертвыми, всех троих. Подробности этой истории я узнал много позже. В детстве же перебивалась обрывками бабушкиной и маминой памяти, всплывавшими в их разговорах за утренним чаем, когда они наряду с дневными планами что купить, что сготовить, вспоминали то довоенную жизнь, то войну, то эвакуацию. Меня кормили завтраком раньше, и на этот ежеутренний «ten o'clock» не приглашали. Более того, если мама вдруг замечала мое навостренное ухо, другое плотно приникало к тряпочке, закрывавшей черную дырку радио, откуда лилась детская передача. Она решительно прекращала опасный разговор, в который то и дело вторгалось царское время. Но кое-что я все равно услышала и запомнила. Как запомнила обрывки маминых воспоминаний про эвакуацию, про уральскую девочку, ее подружку по местной школе. Выполняя пионерское поручение, мама помогала ей с уроками. И однажды случайно пришла раньше, и семья как раз обедала. Ее просили обождать в прихожей, или как там у них на Урале называется. И мама сидела, собравшись силами, боясь упасть в голодный обморок. Так пахло разной вкусной едой. Даже мясом, о котором они давным-давно забыли. Поэтому она уже знала, следила за временем, приходила позже. «А почему ты не попросила хотя бы кусочек, половинку шанишки?» Про запах этих чертовых шанишек, свежих, прямо из печки, мама и через много лет рассказывала, так что я исходила горькой слюной. Что же чувствовала она, десятилетняя, в ту первую уральскую зиму, когда они, если сравнить с Ленинградом, не голодали, но подголодывали, слово до сих пор вызывающее тревожный спазм в моем никогда не голодавшем желудке. Мама ответила: «Блокаду мы выучили твердо. Еду просить нельзя». Кстати, историю бабушки Мани и ее четырех сыновей можно рассматривать в том же ракурсе. Побег из Тверской губернии в Ленинград – тоже эвакуация своего рода. Думаю, именно эти разговоры, полные бытовых историй, памятных то маме, то бабушке, то им обеим, во многом определили мое понимание большой истории России и СССР. Она делилась на разные периоды, но главное было разделение на до и после революции. И дело даже не в том, что люди, жившие до, брали шоколадные конфеты специальными серебряными щипчиками, а в том, что они сами были какие-то другие. Как если бы в старых дореволюционных декорациях теперь играли новые актеры. Причем различие между теми и этими заключалось не в уме или глупости, трудолюбии или лени, образованности или серости, а в чем-то неуловимом, что ни бабушка, ни мама не знали, как назвать. Впрочем, мне хватило и этого противоядия, чтобы с самого первого класса не податься на удочку октябрятской и пионерской шелухи о замечательных советских людях, с которыми до отъезда с театральной я, в сущности, не была знакома, а познакомилась уже в Купчино, немедленно, как только вышла во двор. Точнее, на двор. По правилам местной грамматики так называли прорехи между корпусами, заваленные кучами строительного мусора, лопнувшими цементными плитами, гнутой арматурой. На этот марсианский пейзаж я, что в данном случае важно, смотрела уже одна, без бабушки. Среди этих, как бабушка определила, бараков, она раз навсегда отказалась гулять. Если выразить мой новый опыт одним взрослым словом, это была встреча с иной цивилизацией. Пока я, одетый так, как было принято, на театральной клетчатое пальто с меховым воротничком, осенние туфли на шнурках и вязаная шапочка из белого козьего пуха стояла, замерев на коротком асфальтовом язычке, проложенном от парадной до непролазной грязи, меня заметили и подошли. Человек пять, мои одногодки или чуть постарше. Первым заговорил мальчик, одетый во что-то черное с металлическими пуговицами. «Чё стало?» не получив ответа, задал следующий вопрос. «Ты кто?» И ответила, так как отвечала на театральный, знакомясь с детьми. «Меня зовут Алёнушка». До сих пор помню их леденящий душу смех. «Надо отдать мне должное», — я сообразила, что сморозила ужасную глупость и назвалась полным именем, которым подписывала школьные тетрадки. «Ха! Моя сестра тоже Ленка!» И главный перевел на местный язык. «Вару хочешь?» Что значит «вар» я не знала, но кивнула из дипломатических соображений и получила маленький осколок, блестящий, который, как тут же и выяснилось, надо было жевать. «Ну чё, вкусно?» Я кивнула искренне. Черный прообраз жвачки мне очень понравился. Видимо, обряд инициации на этом закончился. Теперь все болтали наперебой. Ближайшие 2 часа, пока мама, распахнув форточку, не позвала меня ужинать, тоже нечто новое и невиданное, если сравнить с жизнью на театральной, я узнала много интересного. Во-первых, в других корпусах, первом, втором, четвертом и пятом, поперечном, живут наши враги, их надо опасаться, а еще что, давать решительный отпор. Во-вторых, бочка с замерзшим варом стоит на пустыре. Вкусные куски можно отбить палкой, но лучше обломком арматуры. В-третьих, их родители работают на электросиле. В-четвертых, все они ходят в школу за дальним магазином. Дальним не потому, что есть ближний, просто отсюда далеко. И, наконец, во второй парадке живут жиды. Вон там, на 4-м этаже. С их жиденком никто не играет. О том, что, согласно их картине мира, я тоже наполовину жиденок, я и понятия не имел. Если бы имела, боюсь, у меня не хватило бы смелости дать отпор. До сих пор удивляюсь, как мне достало ума не рассказать об этом дома. Ведь могла по тогдашней своей дремучей досоветской наивности. Как бы то ни было, к ужину я вернулась другим человеком, в общих чертах уже понимающим, как устроена настоящая жизнь. Уже через неделю, переодевшись в резиновые сапоги и толстые серые брюки, которые мама, хорошо помнившая свою недолгую жизнь на Урале, сшила мне из старого бабушкиного пальто, я лихо карабкалась по мусорным кучам, ловко отбивала кусочки вара и на равных правах со всеми аборигенами встречала прибывающих новоселов, уже не удивляясь незнакомым словам. От прежней жизни осталась связанная белая шапочка, но и она вскоре превратилась в серую. Невозможно стирать каждый день.